Глава 28. Существовал старый как мир спор. Что лучше, быть стратегом или тактиком? Плести свою тонкую нить интриг, предугадывать возможные действия противников, включать в план большое количество переменных, чтобы в итоге спокойно сидеть и смотреть, как множество линий сходятся в одной финальной точке. Либо вихрем врываться в командный пункт, устранять панику, висящую в воздухе, и принимать неординарные решения. Те самые, которые никому бы не пришли в голову. Собственно, ни тем, ни другим мне никак не похвастаться. Был бы я стратегом, так мне бы принесли фархол домой. А назвать тактиком игрока, который прячется за ближайшую внушительную конструкцию, язык не поворачивался. Единственное, на что у меня хватило ума после недолгих размышлений, отбежать значительно дальше по коридору шестеренок, ровно за два поворота. Тут хотя бы не будет так слышен звук боя. Я выбрал менее освещенный участок и затаился за огромным коленом трубы. «Сейчас развлечемся?» — вкрадчиво поинтересовался голос. «Не дождешься», — не выдержал я. «Ну-ну», — лишь ехидно ответил темный и притих. «Вот ведь зараза! Я и так был как натянутая струна, а вот эти замечания уверенности в своих силах не добавляли. Как только я воспользуюсь мечом, как только убью или даже раню управителя, моя субличность попытается взять тело под свой контроль. Что я там сказал про тактиков и стратегов? Стоило ли говорить, что в таких умных словах Сережа понимал меньше, чем Вассерман в сексе? К примеру, я до сих пор не представлял, как справиться или хотя бы удержать темного. И больше того, времени взять дополнительную минуту для обдумывания не было, потому что вдали загремела сталь. Управитель спускался по лестнице. По спине пробежали мурашки, руки вспотели, хотя весь высший порядок оказался накрыт сеткой, и температура здесь была более чем комфортной. Я знал, что все необходимо сделать быстро. Раз Сер в курсе расписания управителя, соответственно, он спускался всегда в одно и то же время. А внизу, у входа в этот храм, стражники. И у них точно возникнут вопросы, где же светлоокого Картаса носят кабериды, если я буду возиться. «Думаю, надо отсечь ему башку и всего делов», — негромко посоветовал темный. «Тебя не спросил». Шаги теперь раздались совсем близко. Еще мгновение, и я увидел Картаса. Его тело завораживало. Полностью механизированное, со сложными сервоприводами, с искусно подогнанными друг к другу деталями, какими-то пружинами, трубками с бурой жидкостью. Управитель прошел мимо меня. Я весь вжался в стену, больше всего боясь обнаружения. Но система дала понять, что все нормально. Навык скрытности повышен до 5 уровня. И он пошел дальше. Уверенно, неторопливо, как и должен передвигаться первый механоид в Михилосе. Я же тяжело вздохнул, поднялся, в несколько шагов оказался позади него и ударил. Не мечом, хотя грамм под почти что одобрительное улюлюканье темного лег в правую руку, а своим имплантом, который, как оказалось, очень хорошо подходил для такого рода деятельности. Навык рукопашного боя повышен до 16 уровня. Я и без сообщения системы понял, что удар вышел весьма неплохим. Хотя бы потому, что Картас как-то коряво отлетел метров на 6 и шлепнулся. А посох, что он держал в руках, откатился в сторону. Вот только я ожидал, что он начнет кряхтеть и медленно подниматься, однако механоид тут же оказался на ногах и развернулся ко мне. Вечер перестал быть томным. Я надеялся, что Картас удивится, спросит, кто я, чего хочу, с какого района и каким воздухом дышу. Он же действовал предельно рационально. Если на тебя напали, не выясняй причины атаки, а сначала отбейся. Судя по тому, как проворно управитель направился в мою сторону, отбивать меня сейчас будут со вкусом, толком и расстановкой. Короткий взмах механоидских пальцев, и на меня обрушился чудовищной силы удар. Невидимый, но из-за этого не менее разрушительный. Будто кто-то положил мне на плечи весь Михилос. Я понял, что это явно не заклинание, скорее какая-то способность лика. Но у меня тоже было кое-что интересное. Я кувыркнулся, уходя от цепких лап повышенной атмосферы. Меня цепануло, но не сильно. Лишь сбитый фальшивый череп отлетел в сторону. Я даже успел встать на ноги, когда Картас решил перейти от способностей Лика к наиболее обыденным вещам — мордобою. Удар механоида был такой силы, что у меня вырвался изумленный возглас. Грудная клетка краш-тест не прошла и смялась в фарш вместе с костями. Погода сегодня была летная, что управитель вновь и продемонстрировал. Я всего лишь отклонился и рывком дернул вытянутую для удара руку. Однако эта драка нравилась мне все меньше и меньше, хотя бы потому, что Картас тотчас поднялся на ноги. И что, теперь он опять полетит вперед с шашкой наперевес? Как оказалось, нет. Управитель понял, что боксирую я лучше, чем он, поэтому перешел к борьбе классической. Это той, где ниже пояса противника щупать нельзя. Здоровенными механическими руками он обхватил меня и стал мять так, что глаза из орбит полезли. Руки ниже локтя были свободны, однако сделать ими я ровным счетом ничего не мог. Попробовал нырнуть под управителя, но он цепко поймал за плечи, а после стал давить своей, не побоюсь этого слова, стальной хваткой. Эх, как бы сейчас пригодился лик спасителя. Знал я одну способность для подобных обнимашек. Ладно, если ты хочешь бороться на равных, то получай. За то время, пока я ожидал отмашки на операцию, способность-предводитель полностью откатилась. Поэтому, когда мне стало понятно, что внутренности грозят сейчас вывалиться через ближайшее отверстие, я сразу применил ее. Картас удивился. Очень и очень сильно. Вот его мертвая, казалось бы, хватка стала расползаться в стороны, не в силах обхватить здоровенный доспех. Темный попытался рвануть в прорыв. Было сложно, невероятно сложно, но я его сдержал. Это походило на тошноту, подкатывающую к самому горлу. Однако вскоре она отступила. Лики дают ему силы. Меч дает ему силы. Но Грамм мне был нужен. Я выдержал удар Картаса и выполнил контратаку. Простейший выпад, который нашел цель. Меч пробил тело управителя насквозь, но никакого видимого эффекта не принес. Более того, колющий удар, как и было заявлено, пробил броню. Но минимально, лишь для того, чтобы меч наполовину вошел в механическое тело. Нет, так мы каши не сварим. Под возмущенный вопль темного я убрал Грамм в инвентарь и взялся за Картаса с присущей мне наглостью. Мы немного пободались, думаю, с виду это можно было даже назвать борьбой. А после я начал навязывать управителю свою волю. Быть механоидом прикольно, ничего не скажу. Но быть наделенным силой темного лика круче. Хотя несколько ударов показались мне достаточно внушительными. После недолгих боданий я вывернул руку управителю, прижал его к полу и для верности придавил ногой. А вот уже после вытащил лунную сталь. Интуиция не подвела. Здесь мой нож был намного интереснее Грамма. К примеру, правую руку Картаса я отделил довольно быстро, будто болгаркой по жести работал. Со второй конечностью пришлось немного повозиться. Во-первых, рядом с остальной рукой находилось нечто вроде сердца. Странное устройство, от которого и разбегалась в разные стороны куча трубок. Ага, только сейчас допер. Мозг-то у него обычный, человеческий. И если все остальное удалось заменить, то с главным органом пришлось считаться. «Не бойся, я тебя не убью». Я дошел до слов. Выше резать побоялся, вдруг задену что-нибудь важное. А так, без рук, на покалеченных ногах, сам управитель до стражников доберется не скоро. И когда я завершил ампутацию второй стопы, накатило окончательно. Темный понял, что со мной каши не сваришь, и решил взять дело в свои руки. Однако я оказался очень против. Чтобы ослабить немного меня, пришлось даже отменить предводителя, хотя до окончания действия способности было еще далеко. Кощунство, конечно, но что делать? Являться к таможенникам внизу в подобном виде равнозначно появлению перед быком в однотонной алой одежде. Отмена предводителя сыграла свою роль. Темный брыкнулся в последний раз и временно затих. Хотя даже сейчас я чувствовал его злость. Никаких больше мы. Теперь только я или он. «Извини, дружище, ничего личного», — сказал я управителю, немного отдышавшись. А сам стал рассматривать коридор шестеренок в поисках посоха. Ага, вот и он. «Ты пожалеешь о своем коварстве. Весь Михилос будет преследовать тебя». Во-первых, ты пятый или шестой, кто говорит мне подобное. Не прям слово в слово, но в общих чертах. Во-вторых, ты и пара верхних порядков — это не весь Михилос. В-третьих, ты должен спасибо сказать. Я мог тебя убить. Думаю, светлоокий Картас хранит много сладких заклинаний, умений и даже ликов. Однако ты жив. Подлатают тебя, сделают апгрейд, станешь еще сильнее. Управитель благоразумно замолчал, поняв, что лучше действительно не провоцировать наглухо отбитого отморозка. А как еще назвать игрока, что напал на тебя в святая святых? И ради чего? Наверное, именно этим вопросом Картас сейчас задавался больше всего. Я же подошел к посоху, поднял его. Ничего, такая игрушка, тяжелая. Ценных металлов, правда, тут никаких. Главная драгоценность была заключена в навершии. Зеленый слабо мерцающий кристалл выглядел таким знакомым, желанным, что устоять оказалось невероятно сложно. Я поддел его лунной сталью, и артефакт, наконец, оказался у меня в руках. Ваша известность повышена до 26. Ваша известность повышена до 27. Ваша известность повышена до 28. Ваша репутация изменена на Афарим. Фархол, камень богов. Кажется, вы где-то его уже встречали. Ясен пень, где-то встречал. В своих фантазиях. Ну и что нам покажет чудо-артефакт? Спустя пару секунд я понял, что никаких светопреставлений не будет. Ни повышенного магнетизма, ни взрывов на местной электрической станции. Круто, что и говорить. Достал все остальные камни. Точнее, три уже соединенных оказались в левой руке, а вновь приобретенный в правой. Слабое притяжение было, конечно, но мне пришлось прикладывать усилия, чтобы фархол занял свое место. Еле заметная вспышка, легкая дрожь, и все четыре камня исчезли. Зато в руках теперь лежал внушительный кругляш с окантовкой, испещренной рунами. И более того, письмена были мне знакомы. Все это замечательно, кроме одного. Собранное из четырех камней богов нечто не работало. Я пытался активировать его и так, и эдак, однако с одинаковым успехом. Точнее, не успехом. И как это понимать? У управителя спрашивать, конечно, смысла не было. Может, Лицей что-то объяснит? В общем, надо возвращаться вниз, а то действительно здесь закопался. Без обид, Картас. Камешек я заберу, зато твою жизнь оставлю. Осквернитель. Будто выплюнул это слово управитель. «Да сколько угодно», — ответил я ему и побежал вниз. Чувства у меня сейчас были смешанные. Здесь имело место быть и волнение от предстоящей встречи со стражниками, и злость от того, что последний камень не оказал эффекта, которого я ожидал. В любом случае, на площадь верхнего порядка я выскочил в некотором возбуждении. Хорошо, что до таможенников идти немало, поэтому успокоиться время имелось. Сделав морду кирпичом, я прошел мимо рамок. Народу было мало, проверяли двух механоидов у входа. Однако на меня никто даже не посмотрел. Я, пытаясь унять бешено стучащее сердце, спокойно преодолел площадку, а уже потом понесся во всю прыть. Таким же макаром преодолел вторую заставу второго порядка и спустя каких-то несколько секунд уже стоял перед Серым. «Ну как? Он мертв? Мертв?» Накинулся со странными вопросами проводник. Жив он, твой управитель, хотя прилично потрепан. И еще я ему ноги немножко отрезал, чтобы быстро не бегал. Что ж, было видно, что Сер разочарован. Вы его покалечили? Можно и так выразиться. Возможно, и этого будет достаточно, размышлял вслух проводник. Хорошо, идемте за мной. Я, конечно, могу ошибаться, но лестница вроде в той стороне. Туда нельзя. Покачал головой Сер. «Скоро будет объявлена тревога, все выходы перекроют. Есть другой путь». В словах проводника был смысл, однако что-то меня настораживало. Я бы сказал, очень и очень. Правда, делать нечего. Другого механоида, что знал тонкости городского быта, под рукой не имелось. Поэтому мы пошли вглубь порядка, который оказался построен совершенно причудливым образом. Если на нижних ярусах широкие улицы шли прямо, здесь они периодически изгибались, соединяясь, обходя внушительные и красивые дома. «А где же тот обещанный порядок?» — спросил я Сера. «Почему эти дома воткнуты как попало?» «Ну, если ты богатый и влиятельный механоид, то можешь пролоббировать постройку дома там, где тебе будет удобно. Повлиять на какого-нибудь управителя, чтобы он перенес часть строений. Но это скорее исключение из правил». «Такие исключения, что местные улицы напоминают марокканскую Медину. Все как везде. Не подмажешь, не поедешь. А мне ведь Михилос поначалу понравился». Серп пожал плечами, мол, а как ты хотел? И взял левее. «Не будь у меня карты, которую почти добровольно подарил Любер, я бы и не напрягся. Но вот схема в интерфейсе гласила, что за поворотом находится управление проходов второго и третьего порядков. Мне кажется, это именно то, о чем я подумал». «Все», — остановился Сер. Он указал мне на крохотный скверик между домов. «Да, приятное место. Фонтанчик, в необходимости которого возникали большие вопросы. Скамьи, нечто вроде зелени. Хотя как она тут растет без света? И зелень ли это вообще? Но суть не в этом. Проводник явно решил меня покинуть. Сидите здесь, я проверю, все ли в порядке, и вернусь», — махнул рукой Сер туда, куда ему надо было смотаться. «Я быстро». «Неужели ты веришь в эту чушь?» — подал рассерженный голос темный. Видимо, он был очень обижен на то, что я не убил Картаса. Всю дорогу дулся и решил нарушить свое молчание, лишь когда понял, что дело пахнет керосином. Однако я и сам догадался о вранье Сера. Хотя бы потому, что там, куда он махнул рукой, располагалось то самое управление проходов. Сер не успел удрать. Моя механическая рука схватила его и оторвала проводника от земли. Прям какая-то традиция уже в наших с ним отношениях. Было тяжело удержать данный кусок металлолома, однако я выдержал. Помогла Корла восстать. И именно в этот момент над порядком, а может и всем городом, разнесся леденящий душу звук. Резкий, противный, набирающий силу. Тревога. Ну, хоть в чем-то Сер оказался прав. Сейчас проходы между порядками действительно перекроют. «Говори». «Что говорить? Я не понимаю». Сер выглядел испуганным. Мне даже могло на мгновение показаться, что он не притворяется. Но вот все темное и циничное, что было во мне, скептично относилось к словам проводника. И это оказался тот случай, когда неверие в человеческую, простите, в механоидскую честность оказалось правильным. К тому же у меня имелось то, что могло развязать язык любому. Потому я применил способность болтовня и спросил Сера еще раз, только теперь предельно конкретизировав свой вопрос. «Куда ты хотел уйти?» «В управление проходов второго и третьего порядков», — безэмоционально ответил проводник. «Зачем?» «Чтобы сообщить о подозрительном механоиде, который притаился в одном из скверов. Проверка бы выявила, что количество замененных частей тела не соответствует требованиям по нахождению во втором порядке, а документы на бумажном носителе — подделка». «Но у меня ведь проецирующее устройство». «Оно должно было быть отключено дистанционно, как только над городом прозвучит сирена». Я выругался так зло и разнообразно, что Сер должен был бы удивиться. Но на его лице не промелькнуло ни одной эмоции. Сейчас проводник просто марионетка в моих руках, которая может лишь отвечать на вопросы. «Как Литрен мог избежать клятвы? Он же поклялся, что поможет мне достать Фархол, если я принесу ему Интурию, и не будет мешать в бегстве из Михилоса». «Литрен здесь ни при чем», — спокойно отвечал Сер. «Блин, хотелось хорошенько двинуть ему. Я служу не Литрену». «Тогда кому?» — спросил я, хотя ответ уже звучал в голове. «Господину Араэлю», — подтвердил мою версию проводник. «Он сказал устроить все так, чтобы вы не смогли покинуть Михилос живым».